Глава 9. Мы шли по центральной аллее парка медленно и молчали. Я понимала, что Иосиф готовится рассказать мне очень личную историю из своей жизни. Еще не услышала ее, а у меня уже роилась целая туча вопросов. Но, конечно, главных было два. Почему Миша молчал и где мать мальчика? Мы дошли до развилки аллей, и Иосиф предложил свернуть на менее оживленную. Пройдя по ней и увидев свободную лавочку, не сговариваясь, задали один и тот же вопрос. «Давайте присядем». Оба, рассмеявшись, также в унисон ответили. «Да, давайте». «Мила, вы ведь позволите мне и дальше так к вам обращаться?» Мужчина смотрел на меня, ожидая ответа, а я просто кивнула, растаяв под взглядом этих невыносимо красивых глаз. Ни кивнуть и не согласиться у меня не было шансов. Во-первых, он уже и так меня называл весь вечер этим производным именем от моего полного, так что было бы глупо сейчас вдруг устраивать скандал по этому поводу. А во-вторых, и это было то, в чем я боялась признаться даже самой себе, этот мужчина мне нравился. Очень. Да, вот так и сразу. И я поняла это после нескольких совместно проведенных часов. Такого со мной в жизни еще не случалось. «Благодарю. Милая Мила. Звучит дважды нежно». Иосиф улыбнулся. «Вот не зря говорят, что имя определяет характер человека». «Иосиф, вы совсем не знаете, какой у меня характер?» Попыталась было я возразить. «Мне достаточно того, что мой сын, молчавший год, благодаря вам заговорил». Остановил он мои возражения. «Мила, расскажите, какое первое слово он сказал?» Миша открыл мне дверь и сказал «Здравствуйте!». Я улыбнулась, вспомнив, как мальчик произносит сложную букву «Р». А потом он спросил, умею ли я рисовать. Я предложила нарисовать полянку, а ему дорисовать на ней все, что захочется. И тогда он сказал, что нарисует всех нас. Я рассказывала в подробностях наш с Мишей разговор, потому что понимала, видела то, что Иосифу необходимо это знать. «Иосиф, мне стыдно признавать это, но Миша рисует лучше, чем я». Мужчина рассмеялся, пояснив. «Мы посещаем художественную школу. Сначала это начиналось как терапия у психолога, но потом мы поняли, что ему нравится рисовать. Мы с психологом надеялись, что это поможет ему начать говорить», добавил он, явно вспоминая. «Вы посещали с Мишей психолога?» «Да, еще в Америке». «Да, это хороший прием в психологии. Сейчас тоже ходите?» «Нет, мама запретила давить на Майкла, заявив что-то вроде «Мальчик сам заговорит, когда будет готов». Удивительно, но она опять оказалась права». «Иосиф, а на каком инструменте Миша учится играть?» «Фортепиано. Моя мама довольно неплохо играет. У них с отцом очень красиво звучат голоса в дуэте. Она первая услышала, как Миша перебирал клавиши на ее инструменте. И не просто бездумно тыкал пальчиком, а даже создал некое подобие мелодии. Мама уверяла, что он подобрал музыку, которую только что услышал по радио. Так, с легкой руки мамы, мы и стали возить Мишу еще и в музыкальную школу». «Ваш Миша — уникальный ребенок». «Благодарю». Он тепло улыбнулся. «Только вернувшись в страну к родным и близким, я понял, чего я лишал своего ребенка, живя за границей. Это ведь очень важно, когда ты растешь в любви. Согласны со мной?» «Согласна», — признала очевидный факт. «Мила, а у вас большая семья?» «У меня ее нет. Моя мать отказалась от меня еще в детском доме». «Простите, я не хотел бередить старую рану». Иосиф смутился. «Вы не знали, а потому не обидели. К тому же нельзя обидеться на то, чего нет. Вся моя семья — это моя единственная подруга. Она старше меня на 3 года. Карина стала для меня сестрой, матерью, защитницей. Правда, сейчас у нас с ней немного странные отношения, и мы все больше отдаляемся друг от друга. Впрочем, после всего того, что она пережила, попытавшись за границей найти свое счастье, неудивительно, что ее характер изменился в худшую сторону. Не знаю, как она выжила и смогла вырваться от своего садиста мужа. Вернулась внезапно, просто позвонила в мою дверь и все. Ей точно так же, как и мне, некуда было больше идти. Увы, но так бывает. Иосиф, понимающе кивнул и, выражая поддержку, взял мою ладонь в свою руку. А я не стала возражать. Мне был приятен этот удивительный мужчина. «Иосиф, у вас удивительные родители, а ваша мама — само воплощение материнской любви и заботы». «О да, мама у меня уникальная», — Иосиф вновь улыбнулся. «Моя сестра Роза, о которой вы слышали сегодня не один раз, и ее брат Давид были усыновлены моими родителями. Фактически, Роза и Дава мне двоюродные брат и сестра. Их родители погибли, и моя мама, вместо того, чтобы безутешно оплакивать погибшую сестру, которую она очень любила, выплеснула свою любовь на ее детей. Верите ли, я иногда ревновал свою мать к сестре». Иосиф смущенно рассмеялся. «Правда, это было в далеком детстве. Сейчас мы с Розой очень близки. Совсем недавно она стала мамой в третий и сразу четвертый раз, родив чудных близнецов — Сонечку и Демида. У Розы поразительный муж. Победив рак, став отцом в 45 лет в первый раз, он готов не выпускать детей из рук, а свою жену из спальни. Роза у нас далеко не модельного телосложения, но он ее называет «куколка», представляете?» Я, невольно заразившись его смехом, начала улыбаться в ответ. «Мила, а что вы имели в виду, говоря «странные отношения с подругой»? Не сочтите за простое любопытство мой вопрос. Мила, вы мне очень нравитесь, и я бы хотел надеяться на развитие наших отношений. Скажите, ваша подруга, она просто подруга, или вы с ней близки, как любящие люди?» «Что? Нет, конечно, Иосиф. Мы просто подруги и ничего более. Дело в том, что Карина, она постоянно меня критикует, а совсем недавно я умудрилась довериться проходимцу. В общем, неважно. Иосиф, простите, это не ваши проблемы. И Карине мой промах дал очередной повод для критики». «Мила, я правильно понимаю, что на данный момент вы не состоите ни с кем в отношениях?» «Правильно», — признала я очевидный факт. «Вы меня сейчас очень порадовали». Иосиф смотрел внимательно. «Мила, я очень надеюсь на то, что вы позволите ухаживать за вами. Но прежде чем вы ответите, я хочу вам рассказать нашу с Мишей историю и то, почему мы с ним живем вдвоем.